Калькулятор потребностей. Для того, чтобы выстроить гармоничные отношения с деньгами, важно знать свою норму, насколько ваши расходы превышают доходы, на что приходится копить и сколько брать в долг, кредит. Приготовьте лист бумаги и ручку. Отталкиваемся от своего среднего заработка на сегодняшний день. Повседневные нужды. Распишите по пунктам, сколько и на что вам необходимо денег для комфортной жизни. Комфортная жизнь – это не выживание и не роскошь. Это ваш личный уровень потребностей. Обратите внимание, сколько вы хотите и сколько вам на самом деле надо – это совершенно разные суммы. Пишите не по минимуму, а с запасом. Жилье, аренда, коммунальные услуги, еда, одежда, транспорт, развлечения, поездки. Сколько необходимо на удовлетворение каждодневных нужд. Мечта. Нам тесно в нашей обыденной жизни. Мы всегда хотим чего-то большего. Кто-то хочет учиться, кто-то купить машину или поехать куда-то. Это и есть мечта. Мечта обезболивает тяготы жизни. Ведь работать и зарабатывать тяжело, даже если вы занимаетесь любимым делом и работаете на себя. Мечта — то, ради чего стоит трудиться. Напишите, сколько вам нужно денег на осуществление мечты. Представьте, что вы пришли к доброму волшебнику, у которого есть огромный мешок, откуда он может достать для вас одну вещь — явление, событие. Но это должна быть не заоблачная мечта, не имеющая ничего общего с вашими истинными желаниями. Глупо писать «хочу замок в Венеции», если вы никогда интереса к Венеции не испытывали и с замком непонятно, что делать. Если вы не знаете, чего хотите, щупайте детство. Все наши мечты родились в детстве, и они живут с нами до конца жизни. Мечты, связанные с другими людьми, не работают. Другой человек — это нестабильная переменная. Он может расхотеть, уехать, прекратить общаться с вами, умереть в конце концов. Мечта должна быть связана исключительно с вами. Напишите стоимость своей мечты, хотя бы приблизительную. Мечта может быть дешевой и супердорогой, быстро исполнимой или растянутой во времени. Поделите стоимость мечты на 12 месяцев, и вы поймете, сколько ежемесячно вам нужно денег на свою мечту. Это помимо комфортной жизни. Прибавляем 1/12 мечты к ежемесячной сумме, необходимой вам для комфортной жизни. В результате получаем свою ежемесячную норму. Возможности заработка. Мы расписали траты, список потребностей и их стоимость, мечта и ее стоимость. Теперь займемся доходами, составим список возможностей заработка. Напишите, что вы умеете делать. Даже если вам кажется, что ничего, что-нибудь да найдется, если хорошенько подумать. Каждый из нас в чем-то мастер, специалист. Зачем нам нужно написать список своих навыков, чтобы это материализовалось, для начала в вашей психике? Пока вы не придадите своим целям форму, вы их не достигнете. Как только вы напишете список своих навыков, у вас в голове запустится процесс, как можно на них заработать. От момента, когда вы поняли, какая сумма вам нужна, до момента, когда она у вас появится, дайте себе полгода. Задача поставлена, мозг будет подкидывать вам идеи. Полгода — это достаточный срок, чтобы найти способы зарабатывать больше.